Поющая косточка. В одной стране стряслась большая беда. Появился в ней кабан, который взрывал поля у поселян, скот побивал и встречным людям живот своими клыками вспарывал. Король той страны обещал большую награду тому, кто избавит его королевство от этого бедствия. Однако же зверь был настолько велик и силен, что никто не решился даже и подойти к лесу, в котором он рыскал. Наконец король объявил, что если кто-нибудь этого кабана изловит или убьет, то он за такого удальца выдаст замуж свою единственную дочку. Вот и вызвались на это смелое дело два брата, дети бедняка, жившего в той стране. Старший из них был хитер и себе на уме, и пошел на это из тщеславия. А младший, человек простой и недалекий, решился на него по доброте сердечной. Король сказал братьям: «Чтобы вам было легче разыскать зверя, ступайте в лес с двух противоположных сторон». Вот и вошли они в лес, старший с полуночи, а младший с полудня. И после того, как младший прошел уже некоторое пространство по лесу, к нему вдруг подошел человечек, а в руке у него было черное копьецо. Человечек сказал: «Это копьецо я даю тебе, потому что у тебя сердце простое и доброе. С этим копьецом смело выступай против кабана, от него тебе зла не приключится». Поблагодарил молодец человечка, взял копье на плечо и бесстрашно пошел вперед. Немного прошло времени, как он и увидел зверя, который на него и устремился. Но молодец выставил свое копье вперед, и кабан в слепой ярости так сильно наскочил на это копье, что оно вонзилось ему в самое сердце. Тогда молодец взвалил убитое чудовище себе на плечи, повернул к выходу из леса и сразу же собирался отнести свою добычу прямо во дворец к королю. Придя к окраине леса, он увидел там дом, в котором люди веселились, пили вино и плясали, и старший брат его зашел туда же, думая, что кабан-то от него не уйдет, а вот он сначала выпьет для храбрости. Когда же он увидел младшего брата, который выходил из леса, нагруженный своей добычей, то его завистливое и злое сердце стало его мутить. Он крикнул брату: «Заверни-ка сюда, милый братец, отдохни да подкрепись кубком вина». Младший брат, ничего дурного не подозревая, вошел и рассказал брату о добром человечке, который дал ему копьецо в руки, кабану на погибель. Старший брат задержал его до вечера, и вышли они вместе. Когда же они уже в потемках пришли к мосточку, перекинутому через ручеек, старший пустил младшего брата вперед и, чуть только дошли до середины мосточка, нанес ему такой удар, что юноша сразу же пал мертвый. Убийца похоронил своего брата под мостом, затем взял кабана и принес его к королю, которому заявил, что он сам убил этого зверя. После того король выдал за него замуж свою единственную дочь. А так как младший брат не возвращался, то старший сказал: верно, кабан вспорол ему живот клыками, и все ему поверили. Но от Бога ничто не остается скрытым, а потому и это темное дело должно было также всплыть наружу. Много лет спустя случилось однажды, что какой-то пастух гнал свои стада через этот мосток и увидел, под мостком в песке лежит беленькая косточка. Он и подумал, что из этой косточки мог бы выйти отличный наконечник для дудки, сошел под мосток, поднял косточку и вырезал из нее наконечник для своего рожка. И чуть только он в первый раз приложил тот рожок к губам, косточка, к великому удивлению пастуха, сама от себя запела. Вот что он услышал: «Ах, мой милый пастушок, ты послушай-ка, дружок, меня брат мой здесь убил, под мосточком схоронил и себе обманом в жены королевну подцепил. Что за диковинный рожок? Сам от себя песни распевает», — сказал пастух. «Надо бы мне показать его королю». Пришел он к королю с этим рожком, и рожок опять при короле запел свою песенку. Король понял смысл песни, велел взрыть землю под мосточком, и там отрыли кости убитого брата. Злой брат уже не мог отрицать своего преступления, и его живого зашили в мешок и утопили. А кости убитого младшего брата похоронили на кладбище и воздвигли над ними прекрасный надгробный памятник.